Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 7 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги. Вот. И у нас темно, уже ночь давным-давно, потому что астрономическое наше время не совпадает с тем, по которому, значит, нас обрекли жить Медведев с Путиным на 2 часа. Если у кого-то там на час, на 50 минут, то у нас на 2 с лишним часа. Но время-то относительно, это-то вы понимаете. Нет, ну да, ну, мы-то все равно по относительному времени выходим в 21 час. Вот я хочу, так сказать, замечание, ну, вернее, мне замечание делают, что я иногда письма не целиком читаю, теряется смысл. Но я все равно вынужден сокращать, потому что, ну, бывают очень длинные тексты, и если вы боитесь, что смысл потеряется, я прошу вас все-таки сокращать, сжимать до размеров смысла. А так... вот вопрос сразу такой. Мальцев всех единороссов мочит. Ну, видимо, по результатам вчерашнего этого. Ну, да. Да, ну, вот, есть же... Конечно, если Мальцев сам единоросс в каком-то смысле, да? Нет, конечно, нет. Ну, конечно, нет, безусловно. Потому что тут, в общем, да-да, говорите да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Потому что среди единороссов, ну, так случилось, что у меня есть, ну, несколько друзей очень близких. Я при всем моем, так сказать... неуважение к единороссам не смогу не то что там повредить этим людям, просто даже как-то вот плохо с ним. Не, ну мне, конечно, очень жаль, что они там единороссы и так далее. Они говорят, что судьба такой, да, как обычно выражаются. Но они там по-своему ненавидят этих единороссов, по-своему ненавидят. Один в свое время называл всех единороссов андроидами, так вот у него было выражение. Ну, куда деваться, такая жизнь, так жизнь устроена. Я не могу их ненавидеть всех огульно, так вот. Я ненавижу систему, я ненавижу, так сказать, ее вот воплощение во многих людях. Ну, некоторым мне приходится прощать. Ну, человек слаб, так мы устроены, да? Да. Вячеслав, Эдуард, немного на нашу борьбу. Теперь канал «Артподготовка» и на чате «Фаерчат», который антинародной власти не отключить и не заблокировать. «Фаерчат» — это уже хорошо. Это та система, если кто не знает, которая распространяется от телефона к телефону. Да. Так что... ну вот тут точно с сокращениями. Ну, в общем, товарищ посмотрел на Путина в КВН, и вот недавно там где-то, и засомневался, что он своей жизнью доживет до 16-го года. И вопрос такой, к чему готовиться после погребения Путина, естественно, не собственного. Хотя и собственного, наверное, надо готовиться. Да, к чему-то надо готовиться. После собственного погребения, ну понятно к чему, так что. А вот после путинского все будет зависеть от срока, до каких, так сказать, границ падения, да, дойдет Российская Федерация под его руководством. То есть все будет от этого зависеть. Если это вот случится сейчас, то есть вот он подох, его закопали. Ну, там абсолютно правильно, вот Белковского все время цитируют, да, там, конечно, Медведев попробует перехватить власть, у него сейчас есть абсолютно все полномочия к тому, да. Если это после 16-го года и выборов, я имею в виду, в Госдуму и смены правительства, тогда это будет совсем другой вариант. Если это произойдет в 17-м году, ну, тогда, в общем, понятно, что они уже не успеют власть перехватить, мы ее перехватим. Так, спасибо Артуру Гавриловичу, Борису Николаевичу, Владимиру из Уфы дошли. И, значит, вот тут спасибо. Такой момент. Юрий Богомолов в августе 44-го. Момент истины был в августе 44-го. И сейчас как бы параллель такая. Сейчас август 15-го. Может быть, это будет моментом истины для большинства россиян? Ну, момент истины вот с продуктами питания, конечно. То есть, когда все маски сняты. Это же главное, это у Богомолова. Помнишь, тот момент истины, когда все, маски сняты. Все друг друга знают, все понимают, о чем речь. Все, вот, вот этот момент истины. Так и здесь. Большинство, ну мы об этом сегодня поговорим. И вот хорошая такая заметка. Страда, уборка урожая и не гугу. Ну вообще, правда, мы про урожай как-то и я и забыл, что он есть. Не, ну правда, в последнее время не так уж оно и было. В России, то есть в Саратовской области сейчас с урожаем полный отпад, засуха. Аятского вспоминаю, там же про урожай каждый день говорили по много раз. Сколько приписали, да, там что-то 10 миллионов тонн нарисовали, да, а было 2800 с чем-то. Представляешь, это как вот больше, чем в три раза. Дмитрий Федорович, вот он не сообразил, у него не было хороших, ну, может быть, были, не сказали ему. Ему надо было сказать, это 10 миллионов с плечом. С плечом. С плечом, да. Они такие виртуальные, ты понимаешь, да, 10 миллионов. Так, ну вот, спасибо еще раз всем и за лайки. Большое спасибо. Самое смешное, извини, там помнишь, была в чем фишка, когда собрали 10 миллионов тонн, Дмитрий Федорович быстренько выпустил постановление, абсолютно беззаконное. Я тогда просто смеялся очень сильно и спрашивал, говорю, нафига? О том, что нельзя вывозить урожай за пределы области. Я говорю, ну если ты собрал 10 миллионов тонн, то наоборот, должны везти куда угодно, потому что ну здесь просто им, ну, места нет. Ну, здесь не даже в элеваторы нельзя заложить 10 миллионов, потому что только элеваторов нет, представляешь? И вот это вот был такой косяк. То есть собрали 10 миллионов, а область может там, ну, в самых вообще невероятных каких-то условиях коммунистических могла под 8. Ну, это я не знаю, это где-то на каких-то мехтаках, которых сейчас уже просто не существует, там, держать долгое время еще где-то. Ну, весело. Так, ну что? Он пишет, сжечь валюту, классная идея. Да, кстати, ну, была идея разбрасывать валюту с вертолета, а это сжечь. Даже вот Булгаков до этого не додумался. Он додумался, сдавайте валюту. Сдавайте, да, вот сжигать. И это тоже был абсурд такой некий, да. А тут вообще, да, это он не додумался. А я, кстати, прочитал там статейку по поводу, что там творится-то в телевидении внутри, да, и как они это все сами переживают. Знаешь, какой у них там свои лозунги такие? Вот один из основных лозунгов, знаешь, как звучит? Больше ада. Или Господь хочет ада. Хороший лозунг. Да. Так, вот у нас, ну давай по новостям. Такие новости. Владимир Зельдин перенес операцию. Успешно ему 101 год. Представляешь, его пригласили в больницу на обследование. И он там сломал, я так понимаю, шейку бедра. Ну, старики всегда так падают и ломают шейки бедра, это классическая формула, и потом всегда бывает очень плохо, то есть в нормальном мире, где нормальная медицина, очень быстро восстанавливают таких, но у нас, как правило, такие потом загибаются, почему? Потому что ну, к восстановлению нет ничего. Ну, он, видишь, такой живенький, пожелаем ему здоровье. Вот я с удовольствием на него смотрю, потому что он какая-то вот связь моя с советским периодом. Представляешь, ну, жив человек, который в «Свинарке» и «Пастухе» играл пастуха. Ну, вот есть еще вот эта вот связь. Понимаешь, это как вот в свое время, когда там я учился в школе и видел людей, которые революцию делали. Такая какая-то вот связь, она необъяснима, но все равно так смотришь, ну, вроде все в порядке. Вроде есть какая-то там преемственность. Опубликован список пострадавших при аварии в Турции россиян. Да, вот видишь, это посольство тут подсуетилось, рассказали, значит, про то, какая там авария, что россияне погибли и пострадали. Как-то вообще странно, дорога, ты видишь, какая, там горы же, в Памукале ехали, а здесь вроде нет никаких гор, а автобус улетел. Ну, в общем, бывает. пишет, Горячко. Связь со Сталиным. И со Сталиным в том числе, кстати, и со Сталиным. Ведь связь же должна быть не только с чем-то, что однозначно хорошее, там какая-то божественная связь, так скажем. Ну, связь какая-то историческая, чтобы иметь представление, иметь корни. Корни, они же не все такие вот прям добрые, да, такие. Для меня связь со Сталином, знаешь, какая такое будет? Ну, Сталин, Микоян, Стас Намин. Ну, да, она такая связь у меня в голове. Ну, как вот. Горячая линия открыта в связи с обрушением строительных лесов на строящемся объекте ДК «Нефтяник» в Сургуте. Да, вообще какая-то чудовищная вещь. Ну, у нас и на Кутузовском в свое время, помнишь, упали леса, там что-то народу передавило безумное количество. Ну так, падают здесь леса. Ну, то есть мы показывали, как, помнишь, Китай или что там, или Индию, да, Мумбаи показывали там до 30-го или какого этажа из этих, из бамбука, связанные веревками, леса привязанные, и ничего не падает. Здесь вот вроде говорят, что какие-то они прям нормальные, импортные там, или я не знаю, упали, народу передавило море. Такие вот дела. Сотрудники горящего завода делали селфи на фоне пожара. Это шине новость все. Ну, в Астрахани горел завод, очередной пожар, так скажем, серьезный. Пожарникам-то еще делать. Да, вот граждане фотографировались, и почему-то это описывается в средствах массовой информации как какой-то негатив. Ну, люди любят смотреть, как горит огонь, как течет вода и как другие работают. Поэтому это классическая формула, я не открою ничего нового, что вот идеальное, так сказать, зрелище — это пожар, да, там огонь горит, воду льют, пожарные бегают, что еще делать, селфи делать. Так что только не пожарник, а пожарные, наверное. Я говорю, пожарные бегают, да. Нет, это я сказал. Ну, пожарники, да, там Гилеровский по этому поводу все написал, в общем-то, по поводу пожарников. В московском метрополитене сказали, что москвича, поднявшего упавшую на рельсы девушку на платформу, штрафовать не будут. Да, потому что вчера вот этот Кружилин, который представляет московский Кружалин, заявил, что мы можем выписать ему только штраф в размере 30 тысяч рублей. Ну, тут что-то видно, его поправили, этого не совсем здорового, наглого человека, объяснили, что тот, кто спас девушку из-под подвижного состава, вытащил ее, да, то он, помимо того, что денег им спас, да, он еще и спас им репутацию. Но мы видим, что вот в московском метро, конечно, происходят всякие нежелательные события, продолжают происходить. Вот, кстати, метрополитен заплатил 1,3 миллиона рублей вдове погибшего в аварии, той, которая прошлогодняя авария. И вот странно, а до этого взыскали 400 тысяч по иску некого Михаила Попова, у которого погибла мать. То есть вообще непонятно, каким образом руководствуют суды. Одним 1,3 миллиона, другим 400 тысяч, там, третьим вообще 10 рублей. Странная вообще ситуация. И вот сообщили, что на зеленой ветке закроют для ввода новых станций там часть зеленой ветки. Это от заводской до Каширской. Так что после открытия, а это будет после 8 августа, ну как, знаешь, как в Питере, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Угу. То есть будем считать, что вот эта часть зеленой ветки московского метро сразу же после открытия в течение недели будет жутко опасно просто, потому что мы видим, как только что-то починяют, потом кто-то начинает там ездить, и все разваливается на ходу. Ну, надеюсь, что починят хорошо, но я бы на их месте еще проконтролировал бы. В Екатеринбурге 3-летняя девочка отравилась в детском саду. Да, видишь, вот причем не санкционкой отравилась-то она, а продуктами такими путинскими, кондовыми. В детском саду 3-летняя девочка погибла. А в Омске во время кесарева сечения, посткесарева сечения, умерла и мать, и ребенок. И причем это уже третья смерть за год. Можете себе представить? Угу. в этом вот роддоме номер два. Причем практически идентичны. Как они там кесарево сечение делают, я не знаю. Я не специалист в этой области. Я имею в виду про качество, в общем-то, можно сказать, наверное, все-таки не очень, да? Если третья смерть за год. Да. А вот в больнице города Зеленоградска Красноярского края мальчик умер 9-летний. Он вывихнул руку, ему решили дать общий наркоз, дали общий наркоз и потеряли ребенка. То есть вообще какие-то жуткие совершенно вещи такие фантасмагорические происходят. Обратите внимание, у нас тут уже люди в государственную стоматологию боятся ходить. Потому что, помнишь, там целая серия была, приходит, им делают укол, почему-то делают в государственной стоматологии лидокаин, и человек уходит на тот свет. Тот же самый лидокаин, ну, как я полагаю, должен быть тот же самый, наверное, mm-hmm. да, делают в частной клинике. Вот никто не помирает. Почему так вот? Представляешь, вот здесь несколько случаев. Ну, и в других, конечно, больницах то же самое. Странные какие-то все эти вещи вызывают они некие сомнения, да, относительно качества тех препаратов. Ну, говорят, анафилактический шок. Он и в Африке, я понимаю. Но почему же он случается там только вот, а не здесь, да? Если он, ну, как бы и в Африке анафилактический шок. Самолет футболиста «Зенита» Эсекьеля Гарая едва не разбился в Мадриде. Да, странный какой-то случай. Человек заказал частный самолет, тот стал взлетать из Мадрида. У него оторвалось шасси, и на полосе он весь раздетализировался так, что упаси бог. Ну, слава богу, все живы. Так что вот. А вот в Пакистане разбился военный вертолет. 9 человек погибли. Да, Ми-17, причем, обрати внимание, до этого, тут же за несколько часов до этого разбился в Кабуле. Погибло 17 человек. Значит, до этого еще разбивался в мае в Пакистане. Там послы Филиппин и Пакистана погибли, помнишь, мы говорили об этом. До этого в Бангладеш разбился, ну и так далее. Я вот решил посмотреть, сколько же разбивалось за год вертолетов. Оказалось, вот смотри, как я периодично, все модификации Ми-8 я взял, ну и Ми-17, Ми-8, какие хочешь. 26 января, 3 февраля, 24 февраля, 28 февраля, 13 марта, 22 марта, 26 марта, 23 апреля, 2 мая, 8 мая, 13 мая, 2 июня, 13 июня, 3 июля, 14 июля, 27 июля, 28 июля, 6 августа и 6 августа. Ты можешь себе представить? 19 аварий за вот сколько? За 7 полных месяцев, да. При этом, смотри, в 2010 году всех аварий Ми-8 и всех модификаций его было 6, в 2011 7, в 2012 22, в 2013 49. Если кто-то скажет, что это сбивали там на Украине, нет, это 13 год. Нигде их не сбивали. 14 26 и 15 уже 19. То есть, а еще нам Рогозин рассказывает о том, что сейчас они моторсические двигатели выкинут и начнут делать свои. Ты можешь себе представить, какие будут цифры, когда они еще свои двигатели поставят на этот вертолет? Так что вот меня спрашивали насчет вертолетов. Ну, Ми-8 и все его модификации нежелательны. Не надо, не летайте на них. Автобусом здоровее будете. Франция отправляет авиацию и суда на поиски самолета MH370. Да, почему-то вот они решили по этому обломку крыла, что он недалеко от острова от их упал, и теперь они будут там искать. Хотя, ну, далеко, близко, что там можно найти, если у него давно уже все эти системы сигнализирующие, они не работают, они давно уже отключились, что, как они найдут, я вот, честно говоря, не понимаю. Я же говорю, мы сериал, они Lost поехали искать. Ну, да. Командир бомбардировщика Ту-95, потерпевшего аварию в июне на военном аэродроме «Украинка», скончался. Да, представляешь, вот с этим командиром тут такая непонятка, и мы, конечно, в этом виноваты. Его хоронили заранее уже миллион раз. Это вот тот второй. Первый погиб. Мы сказали в первый день, что два. На второй день сказали, он все еще жив был, он ожоги получил. Вот он только скончался, к сожалению. Лучше, конечно, выжил. Вот авиазвено «Стрижи» не будут выступать на авиашоу в Челябинске в день ВВС. Ну да, потому что там говорят какой-то там дартс, там авиадартс, еще там что-то. Я думаю, что все это полная фигня, просто на фоне других военных шоу сворачивают авиационные, потому что видят, что все валится. Ну ты видишь, они друг за другом, как вообще, как осенние листья падают. И, конечно, «Стрижи», которые... Падающие старушки. Да, на 29-х мигах выступают, наверное, все-таки. Их, они пытаются нам придержать до этого Макса, как вчера назвали, «Безумный Макс», чтобы уж там меньше было возможностей, что они... Ну, у нас вот вчера же мы говорили, на Макс впервые покажут миг пятого поколения, не вошедший в производство. Или это другой миг? Не, это другое. Они покажут МиГ, который сделали еще в 80-е годы. Проект назывался 1.44, он в серию не вошел. Но теперь они показывают и будут рассказывать. Видите, как мы вот делать умеем? У нас вот такой вот замечательный самолет не вошел в серию. А вот сейчас мы что-то с ним придумаем. Значит, и так далее. Настолько хуже делают сейчас, что... Да, понимаешь, что тот самолет, вот старый, я боюсь, что скоро на этот МАКС они будут с Жуковского, с этого музея, брать самолеты, притаскивать. Ну, получается, как Петька, этому, Василий Иванович Петьке рассказывал про каратистов, да, когда ломом огрел его, говорит, больно, а вот так они рукой бьют. А вот так они в 80-е годы самолеты делали, видите? Ну, жесть, конечно, просто я потрясен. Ты же помнишь 21-ю «Волгу», когда она новая? Ну, не делают автомобили сейчас так, да? Да. Airbus и Boeing подтвердили участие в авиасалоне «Безумный Макс». Ну да, «Макс 2015». Да. Да, туда вот как раз им, конечно, не стоит соваться, потому что, ты же знаешь, аварийность – это болезнь заразительная. И я не удивлюсь, если вот этот вот новый 350-й аэробус там где-нибудь гикнется. Вообще не удивлюсь. Истребитель МиГ-29 разбился 4 августа в районе полигона Ашулука. Вот это как раз сайт «Оружие России» сообщил. Вот я искал в других местах и переписывался. Говорят, нет этого. Нет этой информации. Это не значит, что это фейк, понимаешь? Я понимаю. Но информации нет. Причем было заявлено, что у пилотка пульсировались, все нормально там, а потом раз, информация отовсюду исчезла, и ее отовсюду вымороли. Может быть, это ошибка этого сайта, а может быть и не ошибка. Вот если самолет упал, реально упал МиГ-29, и об этом не сообщают, то я могу понять, кто там был за штурвалом просто. Что просто не хотят, чтобы, ну, потому что пилот предъявить, кто был за штурвалом, понимаешь, а они не хотят. Поэтому, возможно, вот этот вот такой, ну, нам же здесь тоже писали, помню, спрашивали, ну, самолет упал, скажите что-нибудь, о чем мы можем сказать, если информации нет. ВВС России получит первую партию модернизированной... Вот человек пишет, я летал на Ми-8 и Ми-2, в 1966 году отличные вертолеты, замечательные вертолеты. И вот вы откроете эту список аварий на 68-й год по Ми-8. Не на 66-й, на 68-й по Ми-8. Знаете, там сколько аварий? Одна. В 69-м одна. В 70-м две. В 71-м три. Когда так, да, тогда можно летать на вертолете, но одна авария, и они летают везде, они воюют, в них стреляют, ну ради бога. Ну когда их 49, ну извините, это уже несколько похоже, как вот мистер Шмидт 109-й, да, во время войны, ну и нафиг. Поэтому... ВВС России получит первую партию модернизированных Су-25СМ-3 до конца года. Да, ты знаешь, что модернизация стоит? Вот долго изучал, думаю, елки-палки. Ну, наверное, как вот тот Су-25, который делали грузины, его модернизировали израильтяне. Там что-то они накрутили, такое, думаю, там как-то они забыл, как назвали. Залез, очень сильно удивился. Модернизация заключается в том, что на нем будет ГЛОНАСС. Понимаешь, все. Нельзя ему мобильный просто. Не знаю. Но я был вот и здесь тоже потрясен был, потому что, ну, как-то вот они какие-то даже буквенные обозначения прицепили к нему. Ну, не, я понимаю, что они пытаются на этот ГЛОНАСС все там зачехлить, что там и ракеты будут его использовать, которые будет он пускать, этот самый воздух-земля там, или воздух-поверхность, в зависимости. И бомбы, может быть, управляемые. Ну, я не знаю, что они там еще придумают. Я вполне допускаю, что это какая-то вот такая, ну, конструкция в головах и в интернете просто обалденная с точки зрения виртуального. Но я не допускаю, что она в жизни будет. Я далек от мысли, если у них спутники глонассские падают нафиг постоянно, то что они здесь-то могут сделать? Погоди, ты объясни, я вот не понял, вот эти самолеты, они новые сделаны? Нет, зачем? Вот в это главное, я конечно, сейчас читаю, ну, понимаю, что говно какое-то, я думаю, ну что ты делаешь? И модернизировали. Нет, это не новые самолеты, конечно. Я так понял, они из ремонта. Ну да. То есть взяли старый самолет, они модернизировали, прикрутили, да. А теперь, говорят, получат новую партию модернизированных самолетов. Да. Модернизированных старушек, Это просто покрашенные... Ну не покрашенные, там ГЛОНАСС, я говорю, там же вот система вот это позиционирование, она должна использоваться и для там ракет, и для бомб там, ну, которые будут падать там куда-то, понимаешь, там на какие-то точки, которые тоже будут обозначены этим ГЛОНАССом. То есть с точки зрения так вот не, я понимаю, вот, понимаю. Военной тактики это очень хорошо, но ты формулирование прав. Новости. Ты прав, да. Но ничего нового нет. Нет, получит первую партию модернизированных, да. И так далее. ВВС. Надо было написать. Вернуться с ремонта. С ГЛОНАССом. Да, прав. С ГЛОНАССом, да, на них будет ГЛОНАСС установлен. Ну, из ремонта старый. Ну а зачем так самолет? Писать, когда можно сказать, что натворили? Человек, откуда знать, что такое Су-25СМ-3? Откуда он знает, что это такое? Я даже не знаю. Не, я знаю, что есть Су-25, а вот чем СМ-3 отличается от, например, СМ-2, я уж точно не знаю, понимаешь? Так, министр иностранных дел Лавров. Так, я не понял. А, Лавров выдергивает слова президента Обамы из контекста и неверно их интерпретирует. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Марк Тонер. Да, ну ты знаешь, они все его обвиняют в том, что он передает слова, сказанные в 2009 году, что если с Ираном решат, то и система ПРО не нужна. Ну вот, я не знаю, читал ли Лавров Зощенко, у меня такое ощущение, что не читал, да? Помнишь про Лёльку и Миньку, когда там объясняет папа, что в связи с изменившейся ситуацией нужно что-то в башке менять. То есть, если ты видишь, что там как куда-то почтальон садится не туда, или там кто, я уж не помню, то его надо остановить, независимо от того, что тебе говорили, что старших перебивать нельзя, да? Ну, так и здесь. Понимаешь, в 2009 году, да, Обама и не рассматривал Российскую Федерацию как агрессора и как врага потенциального. А сейчас, я думаю, иначе и не рассматривает. И Иран в настоящий момент для Соединенных Штатов представляет гораздо меньшую угрозу, чем путинская Россия. Поэтому, конечно, тут однозначно они правильно, так сказать, высказывают, что Лавров там вытаскивает из контекста, но нужно было бы, наверное, все-таки вот именно это сказать, что обстоятельства изменились, ситуация изменилась, отношение изменилось. Но они, видишь, пытаются как-то вот себя вести так по-джентльменски. А вещи надо называть своими именами, это правильно. В Кремле назвали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки бесчеловечными. Да, это ужас, конечно. Вот этими Нагасаками с Хиросимой просто вообще... Ну, ты видишь, они ни о чем. Целыми днями говорят только об этом. Потому что, ну, что-то надо говорить, как-то надо на американцев наезжать. Больше вот, ада. Да, больше ада. Причем, ты знаешь, вот как-то странная такая ситуация. Я думаю, даже японцы там пришли в недоумении, да, они так скажут, и что это они тут вдруг набросились так, защищать японцев и наезжать на американцев того периода, да, понимаешь, то есть, если вспомнить, ну, вот, опять вот, мне говорят, вот ты там оправдываешь Хиросиму, я ничего не оправдываю, тогда была война, и на войне, в общем, как на войне, без пощады, я, допустим, понимаю китайцев, и, кстати, я не понимаю Кремль, который высказывает, потому что в Китае там уже все напряглись. То есть, если взять переводную прессу китайскую на английский язык переведенную и перевести ее на русский, то вы очень много интересного прочитаете про Россию, про вот эти заявления. Там вспоминают, например, Нанкин и нанкинскую трагедию, когда больше 200 тысяч человек, ну, в Китае пишут и 500, ну, понятно. Там своя цифра, да. Ну, возьмем такую классическую. 200 тысяч человек были убиты голыми руками или там ножами, топорами, или закопаны. Гораздо больше зверства. Да, без оружия. Требует. Да, больше, чем в Хиросиме. Гораздо просто были уничтожены. Когда опять китайские газеты берут старые японские газеты, и скрины там, ну не скрины, а фотки публикуют, где описывается о том, что два, значит, унтера японских между собой соревновались, кто быстрее убьет 100 человек катаной. И это было именно в Нанкине, да, там вот один все на одного человека за какое-то время, там один успевал 105 убить, другой 106 успевал катаной зарубить и так далее. Вот, и, ну, совершенно справедливо. Они вспоминают про Сингапур, да, где убили всех китайцев. Когда захватили Сингапур, сразу, то есть такой фильтр прошел. Кто китайцы, все, сразу на тот свет. Ну, поэтому... Про Манилу, да, вспомнили, где тоже больше 100 тысяч было убито. Там разные цифры. Ну, китайцы, конечно, свои пишут. Я не буду их цифры повторять. А поверьте, они чудовищные. Ну, вот. Поэтому, что тут говорить? Наверное, у каждого своя правда в данном случае. И вот Кремлю я просто могу посоветовать вот это не трогать 18-метровой палкой, как в Южном парке, да, потому что это такая вещь, они там хотят дружить с китайцами, вот при такой ситуации дружить с китайцами не получится. Для китайцев вот нож острый, это такая память жесткая. Общая сумма средств, которые Франция выплатит России за разрыв контракта по Мистралям, составит не более 85 миллионов евро. 850. Да, 85 миллионов евро, сообщил Интерфакс. Нет, 800, да, 850, не 85 миллионов, а 850. 850, я говорю, да, 850. Да, да, да. Так что никаких, как мы вчера и говорили, никаких 1,1 миллиарда, да, и французские СМИ это все подтверждают, и вот эти 850, это вместе с обучением матросиков, за которые Франция заплатит, и с теми надстройками на корму, которые где-то на Балтийском заводе сделали еще. А сделали, не сделали, не знают, но все равно заплатят, но все равно это получается гораздо меньше в пересчете, чем получила Франция, ты же понимаешь. Они говорят в будущем, что перечислят. Да, конечно, они не перечислили. Французы четко говорят, там будет все нормально, не волнуйтесь. То есть это вранье. То, чем выступил Кремль, это полное вранье. Да, и это не Киселев придумал, не это самое. Это Песков уже непосредственно транслировал. Активисты движения «Анонимный интернационал» на Шалтай-Болтай ресурсе взломали почтовые ящики сотрудников Министерства обороны. Ну да, ну там всякие бабы. Новая пачка компромата. Да, как, там какая-то вот она, начальник департамента строительства Ксения Большакова, она там через обычную почту электронную писала, и, конечно, все, что связано с ее деятельностью, это секретно, потому что строительство это и для подводных лодок, и для кого, и для чего хочешь. Ну, вот они тут опубликовали такую вот штуковину, там вот видно про атомные подводные лодки и так далее. Ну, тут вымарано, правильно сделали, в общем-то. Так что это показательно, что если от Шалтай-Болтай нет секрета, то от любой спецслужбы вообще нет никаких секретов. А тем более, когда там в Министерстве обороны такие куры работают. Ну, мы же говорили, кто там является замами. Ну, обхохочешься просто. Ну, и по сути дела, они им доброе дело сделали, шалтай-болтай. По крайней мере, все знают, что про эти ваши документы уже там знают. Да, конечно. То есть, можно ставить крест на их секретности. Mm-hmm. Не, ну ты понимаешь, в чем гадость-то? Какой-то человек, что-то, какой-то журналист что-то напишет про вот эти атомные лодки, все, они его потащут в тюрьму, они скажут, что он разгласил все тайны, хотя эти тайны всем давно известны, если вот не шалтай-болтай этому не вскрыл, то даже доказать, что это известно там каким-то, что запрос ЦРУ писать, ребята, вы знаете вот про такую-то базу, там про тот, конечно, они ничего не ответят, да, вот понятно, что эта информация известна и что она не является никаким секретом. Только от русского народа и российских, так сказать, граждан является секретом. Миноборнауки предлагает создать реестр одаренных детей. Ну, тут даже вот странно даже как-то комментировать это. То есть они, с одной стороны, они какие-то хотят получить сведения окольным путем, причем без разрешения родителей, что они говорят о том, что нельзя разглашать там какие-то сведения, да, это нарушение Конституции. И это сведения связаны с тем, сколько они и чего украли, и где у них детишки, да. И сами говорят, а вот давайте мы тут сейчас вот реестр детишек умных, да, его везде, чтобы все могли им пользоваться. Нифига себе. Как, почему как, какие-то такие вот меры. Нет, но это ответ на... Ну, это все гипертрофировано, да? Ну, да. Ну, то, что Путин сказал, там, типа, гранты дают. Ну, это же вопрос опять денег касается. Они создадут реестр для того, чтобы смотреть, чтобы не дали гранты мимо них. Ах, ты в реестре? Ну, тогда плати, как, с гранта или ну, там да. что-то такое. И вот, видишь, они еще и скажут, на грант надо получать лицензию. Лицензию на грант они ведут. Да, конечно, обязательно. Я предрекаю. Так, Россия направила Турции 2 предложения по турецкому потоку. Одного мало, да? Да, одно предложение было, что одну или две нитки оставить, а другое предложение, что 4. Ну, сейчас уже понятно, что никаких 4 не будет. Ну, нет никакого, мы говорили, нет и не будет никакого турецкого потока. В лучшем случае это сам будет турецкий ручеек, а не поток. То есть туда кинут трубу, чтобы питать Турцию, которую она тут же закроет, эту трубу, как только придет иранский газ, да? Все, сразу же она перекроет, скажет, ну, оставь, не нужен нам ваш газ. Ну, или по какой-то там смешной цене. Так что я не могу понять, почему они не хотят успокоиться. Почему вот эти вот Миллеры, вся вот эта фигня, почему они не успокаиваются с этим турецким потоком. Ну, это было понятно даже слабоумным. Вот уже много месяцев назад даже слабоумным было понятно, что не будет никакого турецкого потока. Ну, а что они им ответят, как ты думаешь? Ну, не знаю. Мы вас услышали. Да, мы вас услышали. А что они еще ответят? Они вот осенью будут там где-то встречаться, Эрдоган с Путиным. Ну, будет про это тоже разговор. Ну, я не думаю, что это будет что-то серьезное. Просто ребятам нужно... Я понимаю, почему там те, которые под Миллером сидят, они деньги осваивали. Представляешь, до моря все это дотащили, там 80% на карман закинули, все, надо продолжать, там, расходы растут, личные расходы, а доходы упали. Они говорят, давайте быстрее, вы что? Ну, я не понимаю, зачем это Миллеру и Путину нужно. Этим-то понятно, они с этого деньги крадут. США ввели санкции против месторождений Газпрома в Охотском море. Еще очень странная ситуация, ты понимаешь, вот я здесь ничего не понял, если вводить отдельные, то ли в США решили как-то вот точечно санкции на одно месторождение, на другое и так далее, так карту, так дорожная карта, да? Дорожная карта такая по санкциям, да, очень хорошо, то ли как-то это непосредственно вот этого месторождения касается. Я так и не понял. Ну, видишь, как... Ты знаешь, тут может быть неправильная интерпретация немножко. Я вот сейчас читаю, ограничение наложено. И, возможно, это шло от какого-то конкретного события. То есть было событие, какая-то контакт с этим месторождением, грубо говоря, а им говорят, нифига, санкции. Ну, понимаешь, да. И от этого получилось, что вот на это месторождение наложено. Да, ну, может быть, они же не бегают по всем месторождениям. Вопрос стоял так, а вот месторождение, которое не на территории России, им ответили конкретно из Госдепа, например, по этому вопросу. Да? Конечно же, то же самое под санкциями. Но по конкретному вопросу, понимаешь, да? Ну, возможно, ну ребят спросили, да. Можно там что-то с ними дела иметь, раз они не на территории. Ну, я думаю, что это так. Я не думаю, что это отдельно Госдеп собирался по этому месторождению. Иначе там действительно каких-то надо инопланетян искать. Ну да. Центробанк отозвал лицензии еще у двух пенсионных фондов Анатолия Мотылева. Да сколько же его, у него их? 8, что ли, я не знаю. Ну, в общем, всех, каждый день по 2 штуки. Всех фондов этих, да. Ну, понятно, что сейчас будут гробить эти частные пенсионные фонды, чтобы потом объяснить, почему нет денег. Почему нет пенсии? Ну, мы же говорили об этом еще миллион лет назад, еще до того, как их начали уничтожать. Помнишь, вот, когда в 2013 году, вот ровно 2 года назад, мы говорили, когда спрашивали нас, почему там такая вакханалия с этими пенсионными фондами, говорим, ну, деньги все пенсионные украли, дали сейчас этим разгуляться, потом их придушат и на них все свалят. Так оно и получилось. Слава, хватит читать чат. Давай все-таки мы сначала в новости. Я понимаю, что интересно там, ты отвлекаешься. Дочерняя компания РЖД «Скоростные магистрали» разработала новую схему финансирования строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Да, и вот бюджет участвует только 16%. Но мы же знаем, что обычно больше 80% разворовывают. В общем, здесь ситуация будет такая. Но да. Китайцы окончательно плюнули, то есть не будут? Нет, будут. Они же делают. Китайцы будут делать Москва-Казань. Но они там участвуют какими-то средствами, там, может быть, около 50% они вносят. Остальные должны средства внести России. Вот бюджет здесь собирается 16%. Вносите остальное. Частные инвесторы. Я думаю, остальных средств просто не будет. То есть построят за это, а частным инвесторам отпишут доляру. Ну, скажут, вот Якунину скажут, ну слушай, ты ничего не украдешь, но зато доляру получишь вот в таком объеме. Потом будешь в хранилище строить. Ну, очень забавно это, конечно. Датский производитель молочной продукции «Арла» раздаст бездомным датчанам 15 тонн сыра, избыток которого образовался из-за эмбарго России на поставки сельхозпродукции. Да, ну видишь, это показательно. То есть я думаю, что они даже вот с таким специально упор на этом делают, что видите, вот на сыре. Да, туда не отсылаем, а раздаем, но не сжигаем. Мы могли бы его уничтожить, чтобы удержать цену на сыр, да, чтобы она там не упала. Но вот не будем его уничтожать. Ну, правильно. Вот. И тут очень много рассказов было о том, что сейчас стали меньше везти всего, потому что испугались там вот контрабандного товара меньше. Вот контрабандного товара, я уверен, что стало гораздо больше. Проезжающего через таможню товара, да, стало меньше. Но если кто-то думает, что в Россию можно попасть только через таможню, то у него все вообще с головой беда. В России дырявая граница. Может, я могу реально показать, как это происходит на территории Саратовской области. Как здесь огромная граница с Казахстаном. Да, и если вы думаете, что ее хоть как-то охранять, то вы сильно заблуждаетесь. Поэтому... меньше стали везти. Я обхохотался. Вот. Уничтожено, пишут, 6 августа 320 тонн санкционных продуктов. Это пишет Интерфакс. Ведомости 319. Пишет черный, значит, РИА новости 250 тонн пишет. В общем, цифры абсолютно разные даются. Не знаю почему. Хэштег самый сейчас популярный «Россия жжет». Твиттере, такой самый популярный, в общем, все уже отметились. Россия. Ну, сейчас по сырам там вон какие, типа, покажи демотиваторы, да. А? Ну как народ по сырам там прикалывается. Ну вот это то, что мы поставили, картинки. А, да, вот. По сыру, да, это допрос пармезана называется, да. А это Иван Грозный убивает своего сыра. Какого сыра убивает? Ну да, то есть в самый топ Путин попал, конечно. Вот он целился и попал. В Туле спецпредприятие даже организовано для утилизации, значит, продуктов. Но если они говорят, что их стало все меньше и меньше, то тогда это спецпредприятие обанкротится. Нет, надо будет все больше и больше. Да, чиновников будут штрафовать за поедание санкционных продуктов. То есть это тех чиновников, имеется в виду, которым поручено уничтожать. Если они откусят, им запрещают пробовать, их тогда будут привлекать за халатность, как они пишут. Mm-hmm. Какое отношение халатность к этому имеет, я не знаю, но вообще это бред. А вот, конечно, те чиновники, которые сейчас жрут санкционку, в таких условиях они должны быть Путиным уволены. А как же? То есть не ту санкционку, которую уничтожают, а там, который пошел, там, купил где-то. А что же они есть-то будут? Ну, не знаю. Вот как раз Навальный тут написал, значит, у себя, что залез на сайт закупок мэрии Москвы и Министерства обороны, и там сплошные бри, рокфоры, там, пармезаны, да, и так далее. В общем, сырок любит там. И в Министерство обороны, и в мэрии Москвы. И почему-то он вот, санкционный до них доходит. И вот 87% опрошенных россиян против уничтожения санкционных продуктов. Обратите внимание на цифру. 87% за, да, Путина. И 87% против Путина. Против. Это цифра против Путина. Это не против уничтожения. Они же понимают, о чем речь идет. Да. Интересно, у меня тоже цифра как-то зеркальная поразила. Не исключено. Вот, ага. Да, ну да, говори, да. Не исключено, что на борьбу с нарушителями продуктового эмбарго подтянутся и казаки. Да это все подтянутся. Уж казаки-то в первую голову уж рубанут они шашечкой по пармезану, да. Как я помню, мне один человек говорит, ну ты же вот казак, Вячеслав, там бабушка у тебя потомственная казачка, а вот, ну ты бы вот там определенных казаков возглавил. Я, знаешь, что ему сказал? Я говорю, вот ты знаешь, я говорю, без обиды, казак, по-моему, это вольная душа, а не пьяная рожа, понимаешь? Вот. Ну так вот я привык, да? И вот странно, участие казаков во всех этой путинской гнили, а так мне это обидно вообще. Оторвались ребята от корней, совсем оторвались. Да. А вот в Кремле обещали учесть петицию против уничтожения еды. Да, ты видишь, они очень сильно испугались. Ну, конечно, но за три дня там, за два... Или больше 300 уже. Больше утром 300, сегодня, да, было больше 300. Сейчас, не знаю, может и 400 уже. То есть, соберет. Тут ситуация какая? Если будет Путин дальше уничтожать еду, его самого уничтожат. Если он сейчас остановится и засыт, все поймут, что он зассал. И все. И там дальше уже начнется требование от народа. Да. То есть он сам себя загнал, как бесплатный сыр получил в мышеловке, да? В Россельхознадзоре сообщили, что задерживают лишь 20% товаров, запрещенных к ввозу в России. Остальные 80% пропускают? Да, наверное. Или что они имели в виду? Я не знаю, что они имели в виду. Сейчас такие вот высказывания совершенно идиотские, абсолютно какие-то, ничем не подкрепленные. Вообще о чем речь, непонятно. Имеется в виду, наверное, я так понимаю, что остальные проскакивают. Ну, то, о чем мы говорили. Понимаешь? Угу. То есть, что санкционных товаров на 20% только у них, им удается выхватить 20%, а 80% проходит. Я уверен, что им меньше 2% удается санкционных товаров выхватить. Проходит абсолютно все. Ну, это мелочь, которую они там уничтожают. Это да парадокс. Это парадокс, ничего, да, практически сейчас не меняется, а народ напугали до жути. И народ уже, он, когда боится голода, он начинает гневаться очень сильно. Народ чего боится? Когда света нет, когда тепла нет, когда жрать нет. Все. Даже телевизор ему выключи, ему пофигу сейчас будет. А вот кушать нечего, это совсем другое. И даже не то, будет у него полный холодильник, но опасность голода заставит его взять дрыну, швабру, и пойдет Путин колотить. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung прокомментировала уничтожение еды в России. Так, это ты где читаешь? Ну, там в Сомали боевики несколько лет. А, да, вот это да, интересно, что в Сомали уничтожали продукты, которые туда в качестве гуманитарной помощи приходили из США, потому что это такие злодеи. И Исламское государство тоже уничтожает всю гуманитарку, да, тоже. То есть такое, знаешь, антикарго, да, помнишь, когда во время войны получали американские и французские, там какие еще английские продукты в различных частях мира, то потом после войны культы карго стали появляться, грузовые культы, люди стали молиться там сделанным из соломы самолетом таким, ну, стали требовать, чтобы продолжалось это все, ну, всякие аборигены. А это прямо противоположно, такие, знаешь, как Христос и Антихрист, так вот, уничтожение такое. Вообще культ карго — это интересная штука, и ты знаешь, я нахожу в нем, ну, ладно, это отдельный разговор. Нет, а ты знаешь, что, вот я всегда удивлялся, это же информа, о которой ты говоришь, это информационное поле Земли в том числе, потому что культы карго возникли во всех частях мира одновременно у людей, у которых не было телеграфа, которые не знали письменности. И суть культа была абсолютно одинаковая. То есть вот его религиозная основа, так сказать, символ веры, так можем назвать, везде была совершенно одинаковая. То есть то ли там какая-то девочка, то ли какой-то там, значит, не в себе товарищ приходил и рассказывал, то ли он сон видел, то ли он там где-то встретил, ну там разные варианты, это были духи, это были боги, это были предки, которые говорили, что бейте ваших животных, они грязные, выкидывайте все семена ваши, все эти семена поганые, там вот сейчас стройте лабазы всякие, амбары, сейчас тут привезут вам отличные семена, новый скот, и все будет классно. Ну и там пол Африки тогда померло от голода, и, а у французов там вообще были очень большие проблемы, там и в Полинезии, и везде, поэтому, но это совершенно разные были вообще участки мира, это полмира нужно было пролететь, а культы были абсолютно одинаковые. Ну вот за разница, я говорю, такая вот там, в одном случае боги, в другом предки, ну так, какая разница, предки там тоже боги. Белорусские таможни задержали два автомобиля с арбузами, ехавшими из Ростовской области на рынок Беларуси. Ну да, 40 тонн арбузов на 3200 долларов. И тут понятно, что, в общем-то, там... Наш ответ Кирзону. Да, наш ответ Чемберлену, да, ну, имеется в виду белорусский. Там они ехали без всякого, значит, вот, без всяких паспортов, без ничего. И здесь тоже так вот остановили, сказали, что у вас нету документов. И посмотрим, нету, да, говорят, да, они, мы всегда здесь ездим. Посмотрим, что они там, да, будут делать с арбузами. Очень забавно. Экспорт водки. Да, да, и самое главное, извини, разница в чем. Там, я это 5 баллов Лукашенко, конечно. Там знаешь, кто будет принимать решение по этим арбузам? Суд. Там будет суд, там будет нормально. То есть, как в любой нормальной стране. То есть, это Белоруссия, которая всегда считалась диктатурой. А здесь, которая всегда считалась там на Западе демократией, какой-то Вовка принял решение, и все нормально. Экспорт водки из России упал в два раза. Менее чем 50 миллионов долларов. Ну. А я думал, что мы больше экспортируем. Все-таки да, я тоже, кстати, когда цифра. Прочитал смешную цифру. А я понял, а зачем ее экспортировать, если водку выпускают, где только не выпускают, это же не наша. И еще она там лучше. Вот импортировать водку мы наверняка импортируем в гораздо больше количества. Да, я думаю. Ну, не знаю, ну, думаю, что ну, что ты думаешь, мы не выпили на 50 миллионов долларов водки, что ли, россияне за год? Импортный. За одно время мы только ее и пили, да? Ну, да. Да, вот потеряли. Вот на этом могли же зарабатывать по всему миру, блин. Александр Лукашенко встретился с американским послом. Вот. Да, он сказал, наша страна заинтересована в поддержке США, в поддержании США полноценного сотрудничества. Мы никогда не отходили от этой позиции, даже в самые трудные времена наших отношений. Как он продает хорошо и да, вовремя, да? Готовы развивать независимость, суверенитет, и будем благодарны, если США поможет. А? Ну, то есть, то наше предсказание, хотя это не предсказание, это совершенно было очевидно. Оно сбылось. Да? То, что Лукашенко, конечно, сейчас пытается всячески наладить связи с США, и с Европой, и получить, в общем-то, карт-бланш очень, очень неплохой. Вот в данной ситуации. Я думаю, что он его получит. Вот, сдается мне. Да, он получить-то. Тут проблема одна. Конечно же, для американцев поддержать Беларусь, да, с ее там 9 миллионами населения, ну просто ничего не стоит, да. Ну, грубо говоря, это вот просто выйдет. Ну, вот все там инвесторов там привет. И можно процветающую. Ну, это же тоже, как сказать, на границе стоит сейчас с потенциальным врагом. Вот, вопрос в другом, что они за это попросят. А готов ли Лукашенко этим поступиться, да? Они же попросят демократии, потому что иначе они денег не дадут. Нет, ну а... Нет, не целиком, не полностью, я думаю, понимаю, что, но наступать оно пойдет. Лукашенко сейчас в этом направлении будет двигаться, у него другого варианта. Да. У него нет другого варианта. Да. Причем тут ситуация какая-то, понимаешь, если влазят американцы, они у него не потребуют доли. Конечно. Да. Они скажут, ну да, там какие-то совместные предприятия, что-то туда-сюда. Если влазят эти ребята, они скажут, дай. Вот эти вот всякие там, Ротенберги, Тимченки и все остальные. Ну, да. Поэтому Лукашенко сейчас вот есть выбор. Петр Порошенко подписал указ о военно-гражданских администрациях. Да, теперь вот... Это где их? Ну... В тех районах, где ведутся да, боевые наверное. Действия, да, ну, там то, вот, им, ему давно уже Волновахи предлагал этой, сделать. Мы предлагали сделать, когда не было Порошенко еще, если ты помнишь. Угу. В мае, наверное, или в конце апреля прошлого года. Да, конечно, предлагали военно-гражданские администрации, предлагали во главе, так сказать, чтобы был комендант военный и так далее. Ну, всему свое время. Конечно, с опозданием все происходит, с большим. То есть, если бы тогда все сделали, ну, наверное, было бы нечто другое сейчас. Исполняющий обязанности замглавы Одесской обладминистрации Мария Гайдар написала заявление об отказе от российского гражданства. Да. Куда написала? Куда? Не знаю. Кто принимает решение о лишении гражданства? Нет сама, такого лица. Да, сама она вот об этом, говорят, заявила на Одесском телеканале. При этом МИД кричит, что Гайдар не подавала заявление. А куда она подаст? Консульство Одесское говорит, к нам никто не приходил, ничего к нам не писали. Ты понимаешь, нужна некая бумажка, да, ну там чисто, чтобы закон украинский соблюсти, да. Вот я отказалась от гражданства, вот мое заявление поданное, вот опись протокол, печать принять. Но нет закона, чтобы ее лишить. Ну, Эрнест Гевар Фидель Кастро написал. Мы же не знаем, уж она Путин написала. Ну пусть Путин даже скажет, ну лишить-то не может, он нет юридической процедуры лишения гражданства, а вообще нету. Ну ты как юрист скажи. Нет, ну отказ от гражданства... Отказаться ты можешь. Предполагает, да. Понимаешь, им надо приложить документ там, чтобы, ну, чтобы соблюсти, чтобы ее в тюрьму не посадить, ну, чтобы не нарушить, ну, закон. Да. И этим документом будет заявление, которое подписано, принято там каким-то вторым, ну, сотрудником, секретарем посольства, там что-то такое. Вот этот документ они и примут, плюс того, что все знают, что она сказала. И все, им нужна вот эта фигня, чисто формально бумажка, потому что не существует, и все знают, нет юридической процедуры. Кто тебе подпишет, ты не гражданин. Ну, конечно. Есть паспорт гражданина, но нет паспорта не гражданина, да, условно говоря. Паспорт не гражданин. А то, да, принесите все справки, что, помнишь, как это старое, это, все справки, что вы не гражданин, да. Да, интересно вообще. Ну, а вообще, как, вот тут, конечно, хай поднялся с моральной точки зрения, а ты чего? Нет, но если она согласилась работать в качестве зама, то у нее вариантов других нет, потому что, я так понимаю, украинское законодательство требует, чтобы человек не имел двойного гражданства тот, и вообще не предполагает такой формы, как двойное гражданство. Если она согласилась, тогда что ж? Ну, для нас вообще это не принципиально. Да, конечно, нет. Когда мы, я говорю, возьмем власть, мы... Половину Украины, половину Беларуси, как минимум, раздадим паспорта, это тем, кто захочет. Не захочет, не возьмут, захотят. Причем это не будет в качестве подрывного там какого-то, что вот там держи паспорт, теперь ты наш. Да нет, ни в коем случае. Вот тебе паспорт, езди, занимайся бизнесом, чем хочешь здесь занимайся, вот ты наш гражданин, все, мы тебя таким воспринимаем. Хочешь ты там жить на Украине с паспортом украинским, да ради бога. Там, в Беларуси, хоть в Германии, хоть где хочешь. Главное, что есть связь, что ты можешь прилететь в любой момент, тебе не надо никаких там виз, каких-то 90 дней, там, всякой херни. Я вообще не понимаю, когда они вот это создавали государство, вот это, как оно там называлось-то, господи, этот Союз России и Беларуси. Ну, самый простой путь, ему тогда это предлагали, обменяться паспортами. Ну, просто дали вот всем белорусам российские паспорта. Это Лукашенко прислал сюда белорусские. Кто захотел, здесь взял эти белорусские паспорта. Все, какие проблемы. Или вообще можно был единый какой-то паспорт сделать. Еще бы бабла заработали на это. Да. Ну, у всех, кто родился в Советском Союзе, есть великолепное. Если кто вот предъявляет что-то, да, меня, я вообще не знаю этой страны. Мне насильно паспорт выдали ее. Насильно. Не, ну а что, я ничего не должен этому государству. Ничего вообще. Мы с тобой даже не присягали ему. Конечно, представляешь, да. Мы присягали Советскому Союзу. Да. Я всегда, когда мне что-то говорят, я говорю, я вам даже не присягал. Ребят, вы что от меня вообще хотите? Паспорт вы мне выдали, у меня советский паспорт лежит. Вы мне дали российский, я даже заявление не писал. Вы прислали этот паспорт, вот он. Ну, на. Просто, да, надо как-то ходить, двигаться, да. Что-то покупать, узурпировали на паспорт. Ну, какой граждан? Еще какой-то патриотизм на это натягивают, да? Типа, кто патриотизм? Шойгу, что ли, выразитель патриотизма? Шляпа на ушах. Моя жена говорит, что у тебя лицо, как у большой доброй собаки. Ну, очень часто было так, что женщина, которые ко мне хорошо относились, они меня звали всегда Собак. Собак. Глава поселковой администрации Коктебеля, Республика Крым, Ростислав Сторожек, найден мертвым. Да, такая странная совершенно ситуация. Вроде как покончил с собой. При этом, когда его вынули, говорят, что он еще жив был. Ну, был жив, не был, не знаю. Тут это начала, значит, прокурорша тамошние кричать, что все возьмет на контроль. Что она может взять на контроль, я, конечно, не понимаю, но... Ну, что-то какая-то странная ситуация. Вполне я допускаю, что он, конечно, затрахался и покончил с собой, но поскольку, ну, вот самый, как бы, самая естественная смерть в Российской Федерации, где такое количество самоубийц, да? Угу. То есть, ну, что-то случается, взгрустнул, взял... Вздернулся, конечно, в роли главы поселковой администрации. Сама роль главы поселковой администрации, конечно, она, особенно в Крыму, наверное, страшная. Да, вот сейчас. Не позавидуешь. Наталья Поклонская, прокурор Крыма, заявляет, что преступность в Крыму снизилась после присоединения к Российской Федерации. Ну да, надо же ей что-то заявить, особенно в условиях, когда тут вешаются все. Я не представляю, как могла преступность снизиться. В Украине преступность, мы знаем, меньше, чем в Российской Федерации. Так почему же в Крыму вдруг стало еще меньше, чем на Украине, да? Когда это была Украина, а? Вот как ты можешь объяснить? Мы знаем, что по насильственным России везде на первых местах. По убийствам вообще там зашкаливает. Странно. Активисты общественной наблюдательной комиссии видели осужденную экс-главу департамента Минобороны Евгению Васильеву в женской колонии в Головине во Владимирской области. Ну, им показали ее. Херня вообще. Что за херня? Вчера только истек срок апелляции, когда ее можно начать этапировать, а да. Она уже там, грубо да. говоря, сидит. Да. И видел ее, знаешь, кто? Один лишь, всего лишь член. Нет, сейчас уже не один, там еще показали. Еще другие. Привели членов. Еще членом, привели. Да. Один вот... попик увидел, да, что да, меня да, сразу да. как смутило. Ну, да? Да. Думаю, я ее видел. А во-вторых, кого им там могли показать? Блондинку? Да кого хочешь, да могли вот показать, это вообще... Не, я вполне допускаю, что ее даже привезли туда. Вполне возможно, что... Да, потому если что она такой скандал, ну представь, вначале никак не хотели показывать, она отказывается, вдруг она согласилась и всех повезли, ну хотите, смотрите и так далее. Ну вполне допускаю, что она приехала туда, и до этого сказано было, что в этой колонии посмотрели все помещения, нет там ее. Но сейчас она где-то, говорят, была в карантине, там туда-сюда, mm-hmm. что за чушь. Карантинные все эти зоны, они просмотрели, все эти общественники. Убийство детей в Нижнем Новгороде. Задержан второй участковый уже. Да, но его отпустили теперь под домашний арест. Он пошел, потому что у него оказывается опасное онкологическое заболевание. И я так понимаю, ситуация какая была. Представляешь, вот эта женщина бедная, которая убила этот придурок, и она писала, что значит, он там на нее нападает и так mm-hmm. далее, ну, как угрожает там детям. Писала заявление. Что делал участковый? Участковый принимал, конечно, эти заявления, регистрировал, и потом писал постановление об отказе о возбуждении уголовного дела. Ты знаешь, я тебе скажу, это больше, чем он мог сделать. Это даже больше. То есть он регистрирует. Он мог эти письма рассматривать еще как жалобы. То есть все месяцы, как они все и делают. То есть участковый работал гораздо лучше, понимаешь? Потому что он мог сделать? Как обычно говорят, вот нас хотят убить. Да? Ну, пишите заявление. Раз постановление об отказе возбуждения уголовного. А что ж, ну вас же не убили в конце концов, понимаешь, там ничего нет. Ну так мир устроен, так законодательство устроено. Пока не убили, ничего этот участковый сделать не может. Что он может сделать? Профилактическую беседу провести? Я уверен, что он 500 раз проводил, потому что у него такой крендель на участке живет. Конечно, он с ним общался миллион раз. Вот у меня был, фамилия, кстати, похож фамилия, Белоглазов. Mm-hmm. Так вот, убил маму. Отсидел, блин, не помню, сколько отсидел, 10, что ли, лет. Вышел, чуть-чуть пожил, прибил сестру, отсидел уже чуть не пятнашку. Ну, что-то много. Ну, по 30 лет сидел человек в тюрьме, вот такой же, как вот этот. Вот. Я был убежден абсолютно, что он психически больной, что ему нечего даже делать в тюрьме, его в дурку надо. Ну, психбольной, ну, шизофреник, совершенно очевидно для меня было. Понимаешь? И вот я ждал, когда он кого-нибудь еще убьет. Он ходил, ничего, никто, да, на него вообще даже никто не жаловался. Я ждал, сейчас вот он прибьет кого-то, и что делать? Ну, что мне с ним делать? Вывести его за баню, застрелить? Я не могу себе этого позволить. Может, и если бы мог, и сделал бы, кто ее знает. Ну, при советской власти там как-то еще можно было там в какой-нибудь ЛТП оформить. Да, там, можно но... было. А он не пил, кстати, вообще да, не пил. Я вот тогда я помню, я начальнику говорю, я говорю, что мне делать с ним? Вот в ЛТП, я говорю, он не пьет ни грамма, тот раз и все. Да, и все. Все, почва вышла из-под ног. В Саратове осудят полицейского, обвиняемого в покушении на мошенничество. Да, видишь, тут полицейский заявил даме одной, что ее посадят, если она денег не пришлет. В общем-то, она ему принесла 300 тысяч, а требовал он 2 миллиона, ну и прихватили его. Теперь, вот я так понимаю, дело в суд передано. Ну, это стандартная ситуация. Причем, я так понимаю, саратская полиция совершенно ужасная, и никто никаких выводов не делает. Начальникам, наоборот, продляют сроки полномочий. Столица Ставропольского края. От конвоиров сбежал рецидивист, подозреваемый в совершении убийства. Да, вот тут даже фотку его. Почему написали «Столица Ставропольского края»? Не знаю. Польского «Столица края. Ставропольского края», да. Ну, в Ставрополе, значит. Я так, да. Как-то... Это такой какой-то, как сказать, креатив такой. Ну да, креатив такой, да. Вот. Так вот, в столице Ставропольского края менты, которые конвоировали вот этого мужика, они решили, что он травмировал руку, и, значит, повезли его в больницу, наручники сняли, а он убежал. Ну, я думаю, что они почему так уздрефили, наверное, они приложили какой-то к этому, так сказать, приложили свою руку к его руке. То есть, может быть, они ему там навинтили несколько раз, он начал, а я и руку сломали, там, ну, они испугались, повезли его в больницу. Потому что по-другому нельзя объяснить. Да, ну, с чего это? Да. Он говорит, я руку травмировал. Да и фиг с тобой, травмировал. Дело-то как, не голову же. Прокуратура Балашова Саратовской области объявила предостережение администратору группы ВКонтакте «Типичный Балашов», так называется группа. Да, там тот написал, что в Балашове 50 заключенных убежали, и там шухер такой начался. Все сильно испугались. Вот оно, информационное оружие. Да. 23-летний наркоторговец и насильник совершил один из самых странных побегов из тюрьмы за всю историю человечества. Да, представляешь, вот в Норвегии на острове тюрьма находится. Там, значит, вот описывают, что там на этом острове, значит, комнаты заключенных не запирают, на окнах нет решеток. В режим дня включена верховая езда, рыбалка, летом теннис, зимой катание на лыжах. Вот, то есть такой. Люди за это платят. Бешеный, представляешь, в Норвегии на острове целый день ты свободный, на лыжах, на коньках катаешься, рыбу удишь. Все. Так он упер, я так понимаю, доску для серфинга. И старую, она, говорит, вообще чуть ли не антикварная, и на ней уплыл. Там 3 километра, там можно было утонуть, потому что вода холодная, но ты его выловили, сейчас он будет отбывать в другом месте. Видишь, но это тяга людей к свободе. Во многих государствах за побег даже не добавляют срок, потому что, ну, это естественная тяга человека к свободе. Даже в таких условиях человек все-таки хочет, пусть в худших, но свободным. А вот девушка в Москве украла туфли, но при этом одну пару, но в разных магазинах. Да, ты знаешь, ты вот представляешь, я вообще, ну, вроде не дурак, там в свое время загадку про волка, капусту и козла, как их перевести, первый я отгадал там среди своих сверстников, там про улитку, сфинкса загадку папа мне в детстве, я ее сразу же отгадал, а здесь... Я когда узнал, что она в одном магазине один башмак ворует, а в другом такой же, я был потрясен. Я дожил до 51 года, работал в ментовской. Я не знаю, что так можно сделать. Представляешь, называется, отец говорил, век живи, век учись, дураком подохнешь. Умная девчонка, что можно сказать. Ну вот ей навинтят по полной программе, да. То есть она... А как вот знаешь, вот я на месте адвоката, вы прям, это же дело очень интересное, да? Один башмак украл, да. Два-то никак, ну ее, не, конечно, сломали, она дала признательные показания, так понятно. Нет, а какая разница, дала она признательные, не дала, дело же не в этом. Дело в том, что предъявить-то надо за один башмак. Да. Ты же не можешь, что это, коллективный иск составлять, что ли, с двух башмаков, или как? Не знаю. Потому что нельзя и даже пару обуви предъявить, понимаешь? Один ботинок – это ничего. Это можно сказать, что Ну как, украл с витрины, да, второй там у них в подсобке, да. Что это получается? Ну, вандализм какой-то, да, ну, хулиганство такое, мелкое причем, да, ну, условно говоря, потому что же оно смысла не имеет. В советский период работали такие кидалы на беговой. И вот у меня товарищи, они кинули. Они, знаешь как, была группа какая-то людей, которые в Прибалтике похищали кроссовки по одному. Но их выставляли на улицу, чтобы можно было мерить. Они эти кроссовки перли по одному. А все были правые кроссовки. Mm-hmm. И вот они продавали два правых кроссовка. То есть они как делали? Они тебе дают мерить нормальные. Ты меришь нормальные кроссовки. И тебе укладывают. При тебе укладывают. Но когда ты приходишь, два правых. Очень это было смешно. Мы называли это кроссовки для одноногих. Полиция знает, как это интересно тоже, знает, кто рубил спасателя в Солнцево. Но это по вчерашнему нападению, да, и да. Что там с мачете там напали. Ну, не вчерашнего, уже три дня, наверное, сколько там, да. Ну, вот это, объясни, вот этот пассаж, полиция знает. Ну, им же нужно... Знает это что? Да, знает. Нашли, расследовали, поймали, установили. Он в бегах, этот человек, а до этого... Но мы знаем. На самом деле, они ничего не знают, они предполагают. То есть, есть подозреваемый... Вот это уже юридический термин. Есть подозреваемый, который стрелял до этого, стрельнул в глаз человеку, он, значит, приезжий, отбыл наказание... Вышел и снова там поселился. И вот удивительно, почему же он вышел и там поселился, а не уехал, откуда он там, он из дальнего зарубежья. Представляешь, как они говорят, почему же они его туда не отправили-то? Вопрос такой. И вот это вот действительно пролет, это вот не как участковый, тот онкологический больной, это реальный пролет. То есть тут вопрос, а что он у тебя делает? Ну вот он за тяжкое преступление сидел, вышел и еще. Ну и пусть он едет домой, нехер ему тут делать. После драки в московском ресторане «Тануки» задержаны 13 человек. Слово фен не уходит. А что такое фен? Ну, амфетамин. Нет, я никакие фены не нюхаю, у меня нос чешется. Просто я так понимаю, что... Аллергия определенная, что-нибудь цветет у нас. Так. Тануки подрались. Да. Там получилась ситуация, я так понимаю, опять какие-то кавказцы приехали вот в этот сетевой ресторан Тануки. Постреляли, ранили в бедро директора, их всех повязали. В общем-то, в полицию притащили. А рядом, как вот написали, нашли машину с оружием. Ну, в машине только Сайгу, я так понимаю, с патронами нашли. Ну, все равно. Но это им принадлежит? Ну, наверное, их машина. Сейчас там разбираются. Зашившего рот подсудимого увезли в больницу в Люберцах с гипертоническим кризом. Что за названия какие-то жуткие. Да, ну там какие-то, я так понимаю, менгрелы... Один какой-то Георгий Пипия, его в изолятор отвезли с зашитым ртом. А другой... зачем? Это что это такое? Ну, они сами себе зашили рты в знак протеста. Понимаешь, я так понимаю, и судя по вот, судя по тому, кто там описан, это, в общем-то, ребят, которые занимаются криминалом, скорее всего, да? Ну, не только исходя из фамилий и многих других вещей. Но они так сильно и яростно протестуют, я думаю, не просто так. То есть, действительно, либо их цапнули совершенно зря, то есть, они там в этом не принимали участие, потому что уж очень они жестко протестуют. Либо, в общем-то, назрел такой момент получить регалии какие-то. В криминальном мире. Такой я тоже рассматриваю вариант. Вот если такого момента не назрел получить регалии, то тогда вполне возможно, что их зря прицепили. Какие регалии? Там, я так понимаю, за гоп-стоп их не особо там регалии дают. Не, ну, понимаешь, ситуация какая. В общем, судя по их национальностям и по их родственным связям, как я понимаю, они вполне могут претендовать на звание в воровском мире определенных, так сказать, авторитетов. В Нальчике убили бросившего в полицейских гранату боевика. Там война. Ну да. Я понимаю так, вот представляешь, человек бросил в полицейских гранату, выстрелил в них несколько раз, а потом они его убили. Но вот удивительная вещь, ни граната их не повредила, ни выстрелы их не повредили. Как-то это наводит на определенные мысли. Я понимаю, что такое бывает, но почему-то там бывает все время. Говорит, вот он стрелял в нас тут из пулемета. Да, я видел это в фильме в этом... криминальное чтиво, да, когда мужик выскочил, бу-бу-бу-бу, там, и ни разу не попал. Да, возможно, такое бывает, но чаще это бывает в кино, в жизни это все-таки по-другому немножко, когда гранату кидают, там, мам, не горюй, да. Ну, вот, как-то все странно это. Боевики исламского движения Узбекистана принесли присягу халифу исламского государства. Ну, мне вот пишут, что вы это предсказывали год назад, если Каримов не включит мозги. Ну, Каримов не включил мозги, конечно, то есть он там пытается диктатурой уберечься от исламистов. Не получится, диктатура не спасет от исламистов, это совершенно очевидно. Наоборот, она притягивает, они как мухи на мед прилетят. Вот видишь, мы еще год назад говорили, то есть у него было время принять решение, он это время просрал, все, время теперь нет. С Узбекистаном будут очень большие проблемы. А тут такой вот момент интересный. Халифу они принесли присягу. Видишь, пошла персонализация. То есть исламское государство было как вот как пятно такое, да? Ну, да. То есть не было лидеров. Да. Как только появились лидеры, это хорошая новость на самом деле. Как только появляются лидеры, все становится, ну как сказать, более легитимным. Понятным, да? Становится. Да, да, есть, да, есть с кем, есть, грубо, конечно, говоря, разговаривать. Так это чистая идеология. Да, да, да, да. Я понимаю, о чем ты. А здесь получается иерархия. Да. А когда есть иерархия, то структура уязвима. Конечно. Башку срубил, сказал, все, ваши проиграли. Да. Все разошлись. А ну все, наши проиграли. А так, когда нету главного, то, конечно, это страшно. Предположительно, трое российских летчиков были похищены боевиками, совершившими нападение на отель в Мали. Там еще кого-то похитили, кроме... Не, ну на самом деле, вот было заявлено определенными там военными в Мали, что российских каких-то пилотов похитили. Наотрез отказываются от этого. Посольские наши там в Мали говорят, что никого не похищали, а похищен на самом деле украинец. Ну, украинец действительно похищен. Вот. А там, видишь, происходит такая ситуация. То вот, я так понимаю, разгромили лагерь боевиков. Помнишь, в июле еще мы говорили об этом. А боевики атаковали вот 3 дня назад лагерь военных. И там миротворцев убили тоже вот месяц назад. Ну, много чего там происходит. Так что я думаю, что Мали является, конечно, Магрибом, да, на который претендует арабский халифат. Исламское государство ИГИЛ, вот это самое. Так что это происки тех структур, которые тоже лоббильны этому ИГИЛу. Может быть, они не являются ими в чистом виде, да, у них там свои названия, свои лидеры, но они очень близки. Иранский диссидент Амир Аббас Фахравар издал книгу «Товарищ Аят-Алла», в которой, в частности, говорит, что исламскую революцию в Иране организовывали агенты КГБ. Ну, я вот почитал некоторые такие тезисы, абсолютный бред, конечно. Во-первых, СССР никогда не поддерживал фундаменталистов. Во-вторых, с Шахом были неплохие отношения. То они становились лучше, то хуже, ну, в зависимости от действий США, там... Когда в США или там в Германии начинали говорить о правах человека, то отношения у Шаха сразу становились хуже с ними, и он обращался сюда. Чего только там не построили в Иране за счет советских специалистов. У меня все соседи, строители, они жили по несколько лет в Иране и строили там все на свете, жили очень, кстати, неплохо они в связи с этим. Так что я думаю, что это бредятина полная, а вот... Всегда меня интересовало все-таки, от чего же умер Реза Пехлеви. Потому что иранские товарищи, которых, как они там, вот, блин, как они называются, что-то с революцией связаны там что-то эти. Стражи революции, одним словом. Да, стражи революции. Да, они же заявляли, что отравили его. И вот лимфома какая-то у нее странная такая. Вот, понимаешь, то есть вроде как и быстро взялись его лечить, и все, а тут он так раз и крякнул внезапно. Вот. И иранцы неоднократно, я, кстати, слышал это от представителей различных спецслужб, что Шаха отравили. И вот в данном случае мне мысль пришла. Ну, сейчас он там лежит где-то в Каире. А почему бы не посмотреть на предмет полония? Конечно, конечно, Эдик, вот ты сразу видишь, на предмет полония. Очень же, наверное, будет просто. Да, я тоже подумал, что раз сюжет, этот сценарий есть, отравление он, полония, наверное, где-то уже выстреливал. Потому что, да, но не придумал бы Путин и не пошел на что-то такое, которое новое. Не работало. Это, скорее всего, было отработано. Отработанный уже, вариант, да. Поэтому вот этот человек мне подсказал, вот этот Крендель, который написал книжку, совершенно негодячую, а вот подсказал интересную мысль. Я бы рекомендовал это сделать. Время у нас. Да, сейчас... Так, у нас что тут еще есть? Давай на вопросы. Давай. Корпус стражи исламской революции. Да-да, ну бывает, я так забываю. Почему в составе РФ нет только Русской Республики? И почему только РФ не провела референдум о выходе из СССР, а все провели хунта? Ну как, почему? Потому что СССР распался в результате подписания Беловежского соглашения, как вы понимаете, и непротивления Ельцина, Горбачева. То есть здесь предательство-то было с двух сторон, поэтому да. никто и не спросил, кому нужен был референдум. Референдум проводился, и на этом референдуме как бы все сказали, что нет. Хотим жить. Прибалтике немножко был другой результат, но в целом-то да. И в Прибалтике-то он был положительный все равно. Персы дураки, шаг сделал для них все. Ну так нельзя говорить. Там были, так сказать, была своя идеология. Очень серьезно, конечно, очень серьезным идеологом был Аятолла Хомейни. Очень серьезным. И понятно, что в то время это вот всем, кто рассматривает какие-то там новшества исламские, как уход в каменный век, нужно сказать, что они абсолютно неправы. То есть это развитие, действительно. То есть он привнес некое развитие вот в то общество, которое находилось в стагнации в какой-то такой. Шах это все равно тирания. Ну какая бы она, когда-то она была мягкая, когда-то жесткая, да, помнишь, там, когда... Еще очень важный момент, вот я вспоминаю тогда, давно-давно мне понравилось, когда Шах Резат Пахлеви разговаривал с Хомейни и сказал, я одену отцовы сапоги. А это выражение было, ну, такое, как бы сказать, очень древнее. Ну, то есть имелось в виду, что пойду путем своего родителя, трамбовал, так сказать, оппозицию очень сильно, и он Хомейни сказал, а тот говорит, да они тебе велики будут. А у того же Мухаммеда рост был огромный, и там из пожища 47-го размера. А этот, ну не катил он никак, да. Вот. Очень смешная такая шутка. На самом деле это не шутка. Ну то есть он все-таки взял на себя, наверное, непосильную ношу, так же, как сейчас Путин. То есть хочет Путин быть диктатором, да нихера у него не получается. Вот его, даже так, давай говорить откровенно, вот эти обвиняют там в супер-пупер страшной диктатуре. Ну, она же клоунская, эта диктатура. Ну, мы же видим. Это же такая, знаешь, какие-то бумажные тигры, бумажные львы. Я понимаю, что да, там какую-то часть самых слабых они могут укусить, растерзать и так далее. Но более-менее человек что-то значит, какие-то имеет связи, какую-то известность, и они уже боятся. Да? Они вот как в фильме «Брат 2», помнишь, говорит, ну что там, типа, присанем Салтыкову. Кого присанем? Ты чё? Помнишь там? Ну да, вот я так... вся Москва знает. Да, я вся Москва знает. Так и здесь. И они абсолютно правы были, потому что деваться было бы некуда полицейским при таком да, громком этом. Конечно. Они просто их бы достали, вот как с Немцовым, да. Им же деваться некуда. Да. Да, интересно, интересно. Так. Я сегодня в Питере в метро видел сцену. Негры-кавказцы кричали друг на друга, что, мол, ты не у себя дома. Слава, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, что тут комментировать? Это и так ясно, да? Есть, как помнишь в этом про Черножопова анекдот, да, вот, наверное, этот анекдот очень хорош, да, помнишь? Ну да, конечно. Ну, советский, да. Когда негра назвали. Лебедь белый. Негра назвали таким словом, говорит, а что это за слово? Ну, там, Патрис Лумумба учится, а он говорит, ну, стыдно как-то. Говорит, ну это вот как друг, товарищ. Ну, он пошел на базар, выходит, там грузин стоит, что-то продает, цветы, а он девушке. Он говорит, черножопый, дай мне там таких цветов. Рот открыт, слушай, моя жопа в сравнении с твоей снегурочкой. Вот понимаешь, вот так и здесь. Они пытаются там что-то поделить, хотя, наверное, очень это забавно смотрится со стороны, но для них вполне это нормально. Вполне разумно. То есть они же не думают, что они творят что-то такое смешное, да, или нелепое, да. А потом можно же и узко воспринимать это. Но надо понимать, все должны это понимать, что когда ты выходишь на улицу, ты не у себя дома. Да. Вот в этом есть смысл. Нет, ты знаешь, я всегда вспоминаю, в 95-м году я выхожу из гостиницы «Москва», иду, значит, со своей женой. И из-за угла слышу крик, такая, знаешь, вот хабалка орёт. Ты, сука, блядь, я тебя сейчас порву там туда-сюда. Я думаю, вот это да. И я представляю, такая, значит, дама там около 30 лет, такая крупная. И кого-то она там пинает. И выхожу, и я обалдеваю, у меня разрыв мозга. Я вижу, негритянка такая толстая стоит. Вообще нет никакого акцента. Она вот с таким московским выговором жестким и на какую-то бабу наехала. Ну, подружка, я так понимаю. Я был потрясен. Поэтому все нормально. Ну, и это Асса, помнишь, он же как негра. Негра как звали там? Этот... Вася? Да, там наш негр наш Вася. Негр, там, да. Ну, у нас есть свой очень негр, который русский язык знал лучше нас всех, да? Я имею в виду Александра Сергеевича. Да. Тут пишут, это как в фильме «Жмурки», я не эфиоп, я русский, да? Вот тут пишут, Калининград отдать Германии. Вот представляете, Калининград... Германия даже забрать не сможет, если его отдать. Вы же понимаете. Ну, кого из Германии заселят в Калининград, а? Там селить некого, там людей не осталось, да? Поэтому... Прибалты заселятся. Им-то как раз там и надо быть. Вячеслав, вы так и не посмотрели видео Путина с мальчиком в аквариуме? И напомню, обязательно посмотрю. А что, ну там смотреть нечего, просто он идет за Путиным и спрашивает, по поводу этого, что ли, что там с Украиной? Или слава, ваш сын. Или нет, а? Скажи, какой аквариум? Что там с Украиной имеется в виду или что? Да, что там у хохлов. А не было у хохлов, он идет за ним, там плохо слышно, он говорит, он за ним идет и говорит там, а что там с Украиной? Ну, Путин усмехается, говорит, да все нормально. Ну так, и там очень, все, вот все я рассказал. Ну, мальчик такой, знаешь, вот наглый такой. Бывают такие наглые мальчики, да, такие, которым надо вот всех затроллить. И он его затроллил президента, чем вызвал... Слава, ваш сын Максим держит оружейку. Ну, у меня два сына, но ни одного из них не зовут Максим. Одного зовут Роман, а другого Валерий. Максим – это магазин называется. Да, наверное, Максим – это магазин, перед которым стоит пулемет, который сейчас уже больше года не работает. Не пулемет, а магазин. Нет, пулемет работает всегда, да. Слава, Афанасий оборзел, на вас бочку с Эдиком катит. Кто? Афанасий какой-то. Не знаю, что же, бывает. Бочка еще не докатилась. Так. Господи, сейчас что-то я пропустил тут. Вячеслав, с вами у вас каждый день, и хотелось поменьше религиозности и мистицизма в программах, а то Путин демон, бедоносец, козни, ваши предсказания, больше серьезности. Странно, а я рассматриваю это как очень серьезно. Если предсказания сбываются, а то, что Путин бедоносец, тоже сбывается, вы же понимаете, что такое, как у кого? У Бержье с Павелем, да, что такое магия? Это изменение окружающего мира непонятным для остальных способом. То есть, если Миклух Маклай достает спирт, да, и говорит, что я сейчас подожгу море, поджигает, пьет его, там, дает попить воду, сам пьет это, а потом поджигает и говорит, я поджег воду, и все дикари в ужасе, это магия. Так и здесь. Есть для вещи, да, есть вещи, которые мы не знаем, почему они работают, но они работают. И там есть своя наука, просто мы до нее еще не добрались. Да, я могу вам, если бы мы были вот так один на один, я мог вам привести массу примеров, прям показать их. И я бы не смог их объяснить. То есть вы бы рассматривали это как фокусы. То есть, например, достать ту карту из колоды, которая нужна. Я не владею практикой фокусов, я не умею, но могу это сделать и достаточно просто. Поэтому и вас могу заставить достать именно ту карту, которая мне нужна, и это не фокус. Поэтому я не знаю, как это работает, но это работает. И когда вы мне рассказываете, нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, но я в это не верю. И когда говорят там больше серьезности, что значит больше серьезности? Куда уж больше серьезности. Вот, Мюнхгаузен сказал наоборот, улыбайтесь. Да, когда мы говорим, что будет сбит самолет гражданский, да, и этот самолет сбивают. Когда мы говорим, что будет самая большая авария в метро, и она происходит. А что может быть серьезнее этого? О чем вы говорите? Так, по поводу серьезности время вышло. Да, по поводу серьезности. Спасибо. Спасибо. До свидания.